Глава 55. Вопрос «почему?» меня больше не мучил. С учетом того, что все это время это была не Белла, а моя мать, все становилось на свои места. Родимое пятно не помогло нам с установлением личности в самом начале, во время похорон, потому что ребра, погибшие в автокатастрофе, были сломаны, а кожа на них с обеих сторон стерта в кровавое месиво, в котором невозможно было различить никаких родимых пятен. Так и прожили 10 лет, 10 месяцев и 6 дней в неведении. И прожили бы больше, возможно, целую жизнь, если бы не борьба моей матери. Я с ней не поговорила. Предоставив эту возможность счастливчикам, я наблюдала за тем, кому повезло меньше, если подобное вообще можно назвать везением или невезением. Говард, прислонившись спиной к стене, тяжело дыша, сполз на пол. А Джек крепко обнял Еву, чтобы она не видела его слез, вызванных болью в центре его грудной клетки. Мне отлично была известна эта боль, но она была в прошлом. Теперь мою душу выворачивала наизнанку от чувства вины. До дома меня довезли Руперт с Пенни. Я определенно была пьяна и определенно недостаточно. И все же я не помню, как оказалась в своей комнате, как разделась догола и как очутилась под одеялом. Я отключилась. Спустя 5 часов меня стошнило в ванной комнате. Дело было не в дешевом виске из вашей реальности. Дело было в отраве, уязвляющей меня изнутри. Я вспоминала. Вспышки, вспышки, вспышки. Сидящий на переднем сиденье Джереми удивленно смотрит на нее и неожиданно задает один единственный вопрос. «Ты?» Она отвечает ему. «Тихо, это секрет». И заговорщицки смотрит на меня через зеркало заднего вида. «Что?» — спрашиваю я, но не получаю ответа. Хьюи тоже вдруг что-то понимает, но не говорит мне. Очевидно, что после комы он забыл об этом. Я же тогда не стала допытываться, решив, что мне все расскажут сами. Но они не успели. Или не захотели. Столкновение, осколки, боль, крик, осознание, боль, кровь, боль, кровь, кровь, кровь. На меня стекала ее кровь. Джереми узнал о ее тайне первым, Хьюи вторым. Я же впервые за всю свою жизнь не распознала в ней ее. Я должна была догадаться, должна была знать. Но мне словно нарочно никто ничего не сказал. Будто если бы я тоже узнала эту тайну, я бы вместе с ними не пережила тот день. Все знали, кроме меня. Кроме той, которая должна была знать, чтобы спасти отца, Энтони, Мишу, Айрис, себя. Иначе зачем я выжила? Держась за живот, я блевала в унитаз, не в силах остановить спазмы, сжимающие мое горло пульсирующим огнем. Это была я. С самого начала. Всегда. Это я разрушила нашу семью своим слепым неведением. Несколько часов я рыдала, словно заведенная. Потом домой неожиданно заявилась Нат и, выслушав мою историю, привела меня в чувство всего пары каких-то тяжеловесно мудрых и вскоре забытых мною фраз. Наконец, хоть кто-то объяснил мне, что именно произошло. Вернулась моя мама. Настоящая, живая, невредимая. Депрессия сменилась диким счастьем, и в итоге вскоре у меня открылась настоящая истерика. Меня едва не разорвали эмоции. Но от разрыва меня вновь спасла Нат, добавившая в мой чай успокоительные капли с каким-то странным металлическим привкусом, после которых мои ноги и язык начали заплетаться с одинаковой силой. Последнее, что я запомнила перед тем, как окончательно отключиться, это появившийся из ниоткуда в дверях кухни Байрон, который помог Нат уложить меня обратно в постель. Я проснулась в 7 часов вечера. У меня подозрительно ничего не болело. Ни голова, ни душа. Промелькнула мысль о том, что я, возможно, все-таки скончалась от разрыва чего-то, что последнее десятилетие заменяло мне сердце. Но я достаточно быстро поняла, что игра продолжается. В гостиной Нат с Байроном смотрели повтор футбольного матча прошлогодней давности. Тихо восхищаясь игрой Робинсона, по-видимому, опасаясь меня разбудить, однако я проснулась прежде, чем Робинсон успел забить свой коронный гол. Так что Байрон смог позволить себе восторженно выругаться в полную силу своего басистого голоса. Приняв душ, надев чистую одежду и приведя себя в более-менее ухоженное состояние, я вновь вернулась к своим друзьям. Меня больше не тошнило, в ушах не звенело, перед глазами не темнело, да и с эмоциональным состоянием все вновь было в порядке. Поинтересовавшись у Над, что за капли она мне дала, огневолосая сказала, что мне лучше этого не знать, и я решила с ней согласиться, чтобы, если вдруг меня накроет ломка, я не знала, какой именно антибиотик или наркотик мне необходим. Передав своей компании по банке холодного пива, я выпила большую порцию подслащённого чая с тремя крупными сладкими сухарями. После этого мне окончательно полегчало, так что я даже позволила себе гулко выдохнуть. Допив чай и доживав сухари, я отставила свою кружку на журнальный стол и поднялась с дивана. «Ты куда?» — сразу же активировалась Над, перематывающая футбольный матч на момент, в котором Робинсон исполняет поистине виртуозную голевую передачу. «Схожу к отцу», — на выдохе ответила я. «Узнаю, как он». «Как интересно», — прищурилась Над и вдруг спросила. «А можно нам с тобой?» Я лишь пожала плечами, не понимая, чего в моем обыкновенном походе через дорогу может быть интересного. Поняла я это лишь после того, как дверь нам открыла она, и Над со словами «Ох, ни хрена себе ты, Таша, на нее похожа!» бешено затрясла Байрона за локоть. Оказывается, сегодня она провела у нас дома весь день. Я не интересовалась, но Амелия рассказала мне, что она спала в детской комнате на кровати, когда-то принадлежавшей Джереми. «Я еще не понимаю, что чувствую», — пригубив чай, заговорила она. Мы с ней сидели в гостиной в старых креслах друг напротив друга. Амелия поднялась наверх, чтобы прилечь, отец чем-то шумел на кухне, Айрис с Жасмин еще после обеда отправились навестить Хьюи, а Над с Байроном так и не зашли внутрь, удовлетворив свое любопытство одним взглядом. У этих двоих глаза на лоб полезли, когда они увидели меня, только в 55-летнем возрасте. Над сразу же бестактно пошутила о том, что в будущем я скоро сохранюсь и после 35 вообще перестану стареть, после чего, нырнув под руку к Байрону, невозмутимо оттащила обратно к нашему спичечному коробку. Держа перед собой чашку зеленого чая без сахара, я почему-то предпочитала смотреть на нее, нежели на собеседницу. «Странно осознавать, что я когда-то была матерью 6 детей», — продолжала она. «Но еще более странно осознавать то, что 2 из вас уже нет в живых. Я не могу вспомнить их лиц. И все равно я испытываю такую боль, будто собственными глазами видела их уход». Я молчала, продолжая водить пальцем по ободку чашки. Спустя минуту она, так и не дождавшись от меня слов, произнесла. «Но я смотрю на тебя и отчетливо осознаю, что ты моя дочь». Тяжело выдохнув, я уперлась затылком в спинку своего кресла и, наконец, посмотрела на собеседницу. «Если бы ты помнила меня прежнюю, ты была бы сильно разочарована в той, кто сейчас находится перед тобой». «Мне не нужно помнить тебя прежнюю, чтобы гордиться тобой», — уверенно произнесла она, заметно выпрямив спину. «И все же я сделаю все от себя зависящее, чтобы вспомнить тебя». Я замерла. «И меня заодно», — произнес вошедший в гостиную отец с неожиданно теплой интонацией в голосе, о существовании которой за прошедшие 10 я успела забыть. Поставив на журнальный столик поднос с 3 видами домашнего печенья, Амелия слишком много наготовила для вчерашнего ужина, отец сел слева от нее. «Я знаю, почему ты запомнила именно рецепты». Заулыбавшись, отец положил свою руку на ее колено и заметно сжал его. Ее это не смутило, что показалось мне странным с учетом того, что она не помнила этого мужчину. Как же резко отец помолодел, словно ему не 53, а максимум 42. «Почему?» — неожиданно тепло улыбнулась ему в ответ она. «Потому что в прошлом у тебя в распоряжении была целая армия вечно голодных личностей. Необходимость кормить свою большую семью, чтобы та не скончалась от голода, стала выше твоей амнезии. Что-то вроде подсознательной необходимости продолжать заботиться о нас. Они оба остались довольны таким истолкованием ее памяти на рецепты. Но мне хотелось знать больше. «Ты потеряла память в Нью-Йорке», — прищурилась я. «Но ни ты, ни Белла прежде не были связаны с этим городом. Да и с Соединенными Штатами у вас давно не осталось связей. Мы тебя знаем. Ты не могла бросить свою семью без гарантии на то, что ее кто-нибудь прокормит вместо тебя и, никого не предупредив, просто перелететь океан. Что могло случиться?» «Если бы я знала», — расстроенно поджала губы моя собеседница. «Таша, не переживай», — неожиданно начал успокаивать меня отец, последние несколько лет не отличающийся подобной способностью. Скорее всего, он просто не хотел, чтобы я на нее давила. Теперь мы вместе, и мы обязательно все вспомним, по крупицам. Я помолчала, после чего вновь перевела свой взгляд на нее. «Тебя не смущает подобная близость?» Я бесцеремонно указала на руку отца на ее колене. Отец сразу же, хотя и нехотя, отдернул свою руку, а моя собеседница вдруг улыбнулась и пожала плечами. «Я родила от этого мужчины 6 детей. Почему меня должны смущать его руки?» Все ясно. Эти двое вновь влюблялись друг в друга. Или просто никогда не переставали любить.